Благодари Творца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь, ведь милости Его нам не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? И пища. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за скорби, трудности, лишения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божией. Все принимай, как из Его руки. И радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.